Глава 9. Старк. Хотелось скрипеть зубами. А еще лучше махнуть 100 грамм чистой водочки и выплеснуть злость через кулаки. Но сейчас было нельзя. Она моя девушка. Хуевушка. Паренек выбесил сильнее, чем рота неподготовленных бойцов. И да, я сорвался. Впервые в жизни из-за тёлки. Даже сам не ожидал. С бывшей женой такого не было. Хотел ведь просто припугнуть пацана и заставить его свалить. Но жалеть было не о чем. Умнее будет. Научиться людей понимать с первого раза. Договариваться я никогда особо не умел. 17 лет в армии там такому не учили. Есть приказы, их надо выполнять. Это только на гражданке много пиздят. Когда вокруг рвутся мины, не до разговоров. Я глянул в зеркало. Малая сидела тихо-тихо, как мышонок под веником. Боится. Не поняла моих слов про развлечения. И замечательно. Борзая до невозможности. Коза нереальная. Была бы парнем, уважал бы, потому что на меня похожа. Но она девчонка. Сладкая, дурманящая мозги. На нее встает, едва прикоснешься. Слюной захлебнуться можно. Попалась бы она мне в другой ситуации, и я бы с ней из койки не вылезал. И я громко цокнул языком. Угораздило же ей быть сестрой вихря. Не еби, где работаешь. Этот закон я старался соблюдать. Но, бля... Слишком уж аппетитной оказалась Кира. И вихрь сам попросил об услуге. Так что... Я припарковался возле ночного клуба. Днем он казался закрытым и мертвым, но это было не так. Тот, с кем вихрь не смог договориться, был здесь. Это я знал точно. Когда-то и я здесь бывал в качестве гостя. Идем. Я открыл Кире дверь. Пожалуйста. Она испуганно смотрела снизу вверх. Пожалуйста, не надо. Что не надо? Не отдавай меня никому, пожалуйста. Прошептала она еле слышно. В лучистых глазах блеснули слезы. «Я все-все буду делать. Готовить нормально. И убегать больше не буду. Я все-все поняла». «Трусишка моя. Конечно, не отдам. Хотел бы отдать и забить, ты бы сейчас спокойно в своей электричке тряслась. Но знать тебе пока об этом не обязательно. Воспитание – вещь такая. Через страх быстрее доходит». «Выходи, Кира!» Я ухватил ее за руку. «Старк, пожалуйста!» «Значит так, мы сейчас зайдем...» Я посмотрел ей в глаза. «И ты сразу же затыкаешься. Прямо сразу, с этого вот места. Ни звука. Разрешаю только дышать, поняла?» «Поняла». Вкусные губы, которые хотелось целовать, дрожали. «Вот и умница!» «Будешь послушной девочкой, я твоей попкой делиться не буду». Открыв дверь черного входа, я хмыкнул. Охренели ребятки до бессознательности. Даже охрану не ставят. Видимо, уверовали в свою безнаказанность настолько, что плюют на все. Кира послушно семенила следом по темному коридору. Даже в большом зале было наполовину темно. Свет горел только над барной стойкой и сбоку от нее, над столами. Стоило нам войти, как трое мужчин, сидевших там, резко замолчали. Я криво улыбнулся. «Давно не виделись, мать вашу!» Дембель повернулся ко мне всем корпусом, развалился на диване. Затянулся сигаретой, выпуская густое облако дыма. Ноздри защекотал сладковатый запах. «Старые привычки блюдет». В горах такой табачок был в ходу. Многим помогал кукухой не уехать. Ближайший ко мне незнакомый парень встал. Уступил место за столом с дембелем. Или теперь у моего бывшего коллеги другое прозвище. Я сел. Кира тут же придвинулась, встала рядом. Почти прижалась бедром к моему плечу. Ее явно трясло от страха. Местечко тут атмосферное, что и говорить. Не для наивных ромашек, как она. «Давно не виделись, Старк. И тебе не хворать, дембель. Я тоже достал свои сигареты. У меня они были обычными. Не знал, что ты вернулся в город. Говорили, что высоко взлетел за бугром. Снайпера всегда в цене, да, Старк? Тебе лучше знать. Я широко улыбнулся и чиркнул колесиком зажигалки. Подкурил. Выдохнул струю дыма вверх. Прямо разговор лучших друзей, мать его. Встретились однополчане. «Зачем пришел, Старк?» Дембель только казался расслабленным. Его взгляд переместился на Киру. «Да еще и не один. Спросить хотел, что за херня у тебя с вихрем произошла?» «А ты впрягаешься?» Дембель вдруг ощерился. «Как всегда, играешь в миротворца?» «Я не впрягаюсь. Я не люблю, когда моих людей нагло разводят». «А ты у него спроси». «Я спросил. Теперь хочу у тебя спросить». Я воткнул окурок в переполненную пепельницу. Неаккуратно. Специально так, чтобы уже затушенные бычки вывалились на гладкую поверхность стола. Срывал дембеля на эмоции. Из себя выводил. «Он уже давно не твой человек, Старк». Он вдруг сжал кулаки и положил их перед собой. Подался всем телом вперед. «Только ты никак не можешь вынырнуть из игры в отца-командира. Каждый сам по себе. Давно. И вихрь должен мне денег. Много». «За что?» «За то, что много пиздит и мало делает». «Понятно». Я потарабанил пальцами по столу. Осмотрел всю троицу. Из них только у дембеля нормальная подготовка. Остальные двое слишком мягкие, с жирком. Таких уделать — расплюнуть. «Значит, нормального разговора не получится». «А не о чем разговаривать», — ухмыльнулся дембель. «Он должен денег, и он их отдаст. Хочет побегать — пусть побегает. Все равно долго не получится. А ты бы не влезал, Старк. Это мой город. Ты все равно уедешь. Зачем тебе это?» «Я сам решу, что мне делать». Я поднялся с места. «Только учти, вихрь под моей защитой. Просто запомни это, ладно?» Во взгляде Киры было столько всего. Я ободряюще улыбнулся ей и кивком приказал идти на выход. «Не ссы, девочка. Все под контролем. Все будет на раз, два, три». «А ты уверен, что вывезешь, Старк?» Ожидаемо нахально донеслось в спину. Кира споткнулась, оглянулась на меня со страхом. Для нее этот выкрик стал неожиданностью. Я медленно повернулся к дембелю. «С чего ты взял, что ты можешь прийти ко мне, начать задавать вопросы, а потом просто уйти? Да еще и с девкой, которую искали мои ребята?» Я кожей ощутил движение за спиной. И нет, это была не Кира.